Приготовься улыбаться той фирменной улыбкой Властелина Вселенной. Все, хватит, подожди. Порепетировали, хватит, а то будешь так и Я уже не останешься. могу остановиться, блядь. Ладно, все, серьезные запилы делаем. Давай. Приветствуем вас на обратной стороне Ципсы. Всем привет, друзья. Боевая обстановка. Да, я думаю, боевую обстановку там особых перемен нет, как бы лично касаться не будем. Вчера вроде бы как обсудили. Да. Да. Хотел бы начать. Вот мы вчера как раз с админом эту тему касались, просто мы вырезали, потому что, ну, мне показалось, скажем так, меня убедили друзья, которым я доверяю, вот, из как бы знающих людей, из командования, что эта ситуация фейковая с автомобилями, да. Плюс я позвонил товарищам на Херсонское направление, на Запорожское направление, потом в районе Солидара, вот, сказали, не, ну такой херни как бы нет, типа не слышали. Вот, смотрю сам документ, там дохера ошибок, короче. Думаю, все, блин, понятно, короче, залипуху укры вбрасывают, то есть старую историю, которую мы уже обсуждали про запрет тачек, когда-то даже вот в нашей ЦИПСе. Вот. Тут как бы вечером мне сначала Боря Рожин позвонил, сказал, что как бы, ну, ситуация как бы есть. Потом там еще ребята с Клещеевки, с Донецкого направления, еще там с некоторых, там с Запорожского, сказали, что есть такая ситуация. И прислали несколько приказов других, но об этом. Вот я одну часть приказа этого опубликовал, поэтому как бы да, ситуация с транспортом есть. При этом запрет какой? То есть транспорт, который выделяют, ну, по тому приказу, часть которого я опубликовал, да, соблюдая все там секретности, чтобы ничего нигде там, никакой номерочек не проскочил в документе с фамилиями. То есть, первое, транспорт, который выделяют администрации, ну там типа администрация города или какое-то ведомство для армии и так далее, он должен ставиться на баланс. Вот. Поставить транспорт на баланс — это целая история, там куча документов, куча беготни, блин, и так далее. Вот у меня товарищи в Донецке уже 12 месяц пытаются поставить 3 машины на баланс. Для того, чтобы, ну, машина для гуманитарщиков, для того, чтобы ты не за свои деньги заправлял, ремонтировал и обслуживал, да, для того, чтобы тебе на это выделялось, то вот они должны на балансе стоять. Тогда это все за счет армии происходит. В итоге не могут, то есть там целая история, как бы, да, то есть не получается, у них уже 12 месяц. Вот. Поэтому вот такой момент, но это то, что касается машин, которые администрации дают, да, то есть на баланс поставить. А вот в том приказе написано личный автотранспорт, даже личный автотранспорт и автотранспорт, который дали гуманитарные организации, они вообще запрещены. Плюс ты, если ты не являешься по должности водителем или механиком-водителем, ты также не имеешь права управлять автотранспортом. То есть, ну, в какие рамки загоняются, да, вот бойцы. Понятно, есть проблема с тем, что кто-то там по пьяни совершил ДТП, там где-то кто-то разбился, еще что-то и тому подобное. Но надо бороться тогда, ну, с алкоголем бороться. Понятно, кто-то может, не умея водить автомобиль, не имея прав, сесть за руль. Но это тоже, ну, так наказывайте за алкоголь и за вождение без прав. Вопросов нет. А тут просто тупо вообще запретили. И получается такая история, что если в принципе так этой логике руководствоваться, да, этой логикой, то так можно и стрелковое оружие запретить во избежание риска случайных каких-то самострелов в ногу при чистке оружия или еще что-то. То есть, ну, типа, воюйте палками, да. То есть, ну, странный такой подход. Но единственное, что бойцы говорят, что благодаря комбригам, то есть комбриги как бы это все, ну, То есть командование на местах, они эти инициативы блокируют. То есть они вроде как не исполняются. Но есть проблема с военной автоинспекцией и с военной полицией, которые могут, в принципе, домахаться до этой ситуации. Могут изъять автотранспорт и тому подобное. Вот. Но в самой прифронтовой зоне они как бы не заезжают близко к фронту. Да? Но все равно, то есть за 20-километровой зоной тебя могут остановить, там, отжать тачку и тому подобное. То есть это полная херня, просто лютая дичь, просто лютейшая. Поэтому, ну, я не понимаю, что в головах у этих людей, которые это все делают. Вот, и сегодня я написал, в том числе, что, ребят, ну, у нас уже все, мы уже даже, уже все, хвалим командование, там, начальство, Министерство обороны, все, красавчики, есть результат. Армия идет вперед, армия развивается, растет, появляется новое вооружение, снаряды, все, ну просто красавчики. Ну нахрена вы это делаете? Ну просто, вот нахрена вы палки в колеса вставляете? Мало того, что все перемещения на фронте и в прифронтовой зоне осуществляются в основном вот таким автотранспортом, эвакуация раненых и тому подобное. Мало того, что логистика просто полностью нарушается на этих участках, да, ну, на фронте, в прифронтовых зонах, так это, вот эта хрень, как бы, она еще является деморализующим фактором для бойцов и фактором, который утомляет лишний раз бойцов. То есть вот, вот этот бред, как бы, он еще и бьет по морали бойцов, не только по логистике. То есть, ну, просто... А, бля, я думал, что это уже, ну, уже 2 года войны почти, да, и... Короче, дебилы. Вот, можно мне теперь? Да, все, я высказался. Наши бойцы, многие, кто начал воевать с начала СВО, уже воюют 2 года на фронте. Мобилизованные люди, которых мужчины мобилизовали, которых прошлой осенью, они уже воюют год. Без отдыха, без ничего абсолютно. Да, мы видим, что многие там нет-нет в комментариях пишут, там, мы подустали, когда нас поменяют, там, и так далее. Да. И людям и так тяжело на фронте уже 2 года. То есть они ну, морально начинают подуставать. Да. И кто-то, я не знаю кто, да, вместо того, чтобы людям облегчить жизнь на фронте, да, вместо того, чтобы людям сказать, ребята, что вам нужно, что сделать нам, чтобы вы воевали, ни в чем себя там не отказывали и комфортно себя чувствовали, да? Вместо этого берут и, значит, начинают придумывать какие-то квесты, да? Чтобы боец поехал куда-то на машине, он должен выдумать схему, как обмануть, как не попасть на... значит, глаза кому-то, ну, то есть человек вместо того, чтобы занимался боевой работой, плюс там решал какие-то бытовые задачи подразделения, да, он теперь должен еще и быть шпионом, да, ездить, значит, так, чтобы его никто не спалил, да, ну, то есть какие-то абсурдные, да, абсурдные какие-то вещи просто происходят порой, да, и, ну, я же говорю, что вместо того, чтобы облегчить задачу этим мобилизованным, потому что я когда прошлой осенью был, когда как раз первые мужчины, мобилизованные осенью, значит, прибывали на передовую, там были, значит, ребята из Ростова мобилизованные, которые приехали на своих машинах даже. Они говорят, мы примерно представили, что такое армия, мы поняли, что мы будем испытывать, значит, трудности с транспортом. И вот кто был поумнее, кто в каше в этой варился, они просто перед войной купили Нивы и приехали на своих Нивах. Были такие ребята, да. И как вот, то есть человек, понимая всю сложность и проблему ситуации, да, он, значит, пытается как-то ее сам решать. И ему еще ставят, значит, палки в колеса. То есть это такая забавный какой-то замкнутый круг. Но я понимаю, если бы, значит, приехал этот генерал, который придумал этот приказ, там, да, или что он за распоряжение отдал, приехал бы и сказал, ребята, вот там все, вы теперь все, весь ваш транспорт, который вы купили сами, который вам купили волонтеры, вы теперь сдаете его, да, чтобы не ездить как ополченцы в стиле 14-го года, да, православный джихад, там, да, когда ездили все там на каких-то старых, значит, отечественных автомобилях, да, вы теперь весь этот хлам сдаете, да, и мы вам выдаем, значит, в каждое подразделение сколько нужно автомобилей, новые УАЗики зеленого цвета, вот прям без номеров, вот, пожалуйста, берите и катайтесь, да. Чтобы все было однообразно, безобразно. Ну, вот это требует, значит, вот такое положение, да. Но когда вы не можете, значит, все потребности бойцов на фронте решить, то и отбирать, соответственно, тоже нельзя. Да? Вот оно сначала, оно же, видишь, как оно же нарастало потихоньку, да. Ты смотри, как было, да. Сначала запретить бороды, да, прокатило. Потом давайте отбирать шевроны неуставные. Прокатило теперь. Давайте отбирать автотранспорт, понимаешь? То есть как-то зажим идет такой, значит, постепенный, да? Не сразу, а постепенно, да? Поэтому, я не знаю, если кто-то, ну, может быть, кто-то смотрит нас, кто принимает решение, вы в первую очередь должны думать о том, что бойцы за два года уже устали, и им надо, ну, облегчить жизнь на фронте. Им, значит, вот эти погодные условия, то, что они постоянно рискуют жизнью, то, что они не могут там, я не знаю, передвигаться по позициям нормально, в них летят то FPV-дроны, то артиллерия работает, то еще что-то, да. То есть им эти условия надо облегчить, да, а кто-то берет и начинает зажимать это. Поэтому вот надо призадуматься по этому поводу, да. И как раз вот хотелось бы еще обратить момент на один вопрос. Вот сейчас там выше был пост, вышел, да, где, значит, там за нашего знакомого позвонил, обратился, значит, военнослужащий, друг его, да, и сказал, что их командир боевой погиб, и они, значит, он подчиненный просят, не собутыльник, не однокурсник, вместе не учились в одной академии, и кто-то стал генералом и решил помочь стать героем России своего друга, да, используя свой административный ресурс и возможности, да, а непосредственно бойцы, разведчики рядовые, да, просят за своего командира, который вместе с ними был два года на фронте, да, и погиб, соответственно, при выполнении боевой задачи. Просят, чтобы рассмотрели, значит, его как к награждению, да, самой высокой, значит, наградой в России, да, это золотой звездой Героя России, да. Вот, может быть, кто-то тоже нас смотрит, тот, кто может отменить приказ с автомобилями, да, и изучить другую справку, которую написали, значит, руководители его, о его заслугах, уточнить. Да, если все соответствует. Подчиненные. Там подписано, там подчиненные просят за него, документ все, подписан, значит, командиром полка. Да. Вот смысл в чем, что, может быть, этот же человек найдет эти документы, да, обратится к руководству, перепроверит информацию, да, и если это все подтвердится, может, действительно человек достоин того, чтобы его даже после его смерти наградили званием Героя России. Вот, хотелось бы обратить на это внимание. Да? Потому что вот меня всегда очень я отношусь трепетно, значит, к таким моментам, когда именно подчиненные просят за своего командира. Да? Не кто-то там, ну, собутыльники какие-то, да, а именно подчиненные, то есть люди, которые понимают, что это был их руководитель, и, значит, этот руководитель себя зарекомендовал так на фронте, да, он в коллективе был авторитетом, его уважали, значит, подчиненные, и теперь подчиненные хотят, чтобы их командира после смерти наградили такой высокой наградой, поэтому я бы, если бы у меня была такая возможность, да, если бы я не был бы просто потлатым блогером с трусами на лице, а мог, значит, в какие-то высокие кабинеты заносить документы, я бы, конечно, постарался разобраться в этой ситуации и как-то на нее подействовать, да, чтобы она решилась в положительном ключе. Вот. Ну, надеюсь, что все-таки кто-то посмотрит наше видео. Главная новость. Владимир Владимирович Путин будет участвовать в президентских выборах. принципе, это не новость, это логично, учитывая, что, скажем так, дело еще не завершено, да, и у страны очень много проблем, война, это логично. То есть то, что хохлы я сейчас на хохлов зря клеветать начал. То есть то, что Валерий Соловей говорил о том, что наш президент умер, это неправда получается? Ой, блин. Ну, получается так. То есть, подожди. Слушай, ну давай, я тебя прошу, давай, у нас серьезная программа, давай не будешь ссылаться на городских сумасшедших, я тебя очень прошу. Ну, серьезно. Ладно, хорошо, мы поняли, что с Валерий Соловей, он вообще профессор исторических наук, да, и, возможно, когда-то он был мега-адекватный чувак, да, мега-адекватный, да, умный. И так далее, да. Но в последнее время он сломался и начал, ну, нести какую-то ерунду, ну, смешную. Но ладно, хорошо, такое бывает с человеком, да, может там, ну, по каким-то причинам у любого человека может засвистеть фляга, да. Но, смотри, какой интересный момент, что топовый журналист, да, Дмитро Гордон, топовый журналист Украины, перешил зоопарк перечислить. Подожди, он приглашает к себе Соловья со засвистевшей флягой и реально у него спрашивает, значит, какие-то смешные вещи. А тот ему на полной серьезе заявляет, да? Ну ладно, все, убираем фриков этих и давай все-таки. Президент наш, значит, решил избираться. Ну, с другой стороны, что... Это, во-первых, такая ситуация происходит, что ее разрулить мало кто сможет. А мы видим, судя по последним, значит, визитам и встречам нашего президента с другими президентами, он находится все равно в авторитете у многих. Да? Конечно. Поэтому, значит, вот этот сложный весь узел распутывать ему. Ну, а второй момент, я думаю, что... Владимир Владимирович не может уйти на пенсию при плохих картах. То есть, мне кажется, вот он, ну, он бы себя чувствовал не очень хорошо, когда ушел на пенсию, и была бы какая-то смута. Да? Поэтому... Не закончив дела. Да, незаконченное дело осталось, как в американских боевиках. Да? У меня есть незаконченное дело. Да? Одинокий волк Маквейн разрулит эту маленькую ситуацию международную. Да. Вот. Ну, слушай, знаешь, тебя это удивило вообще или нет? Да нет, ну, конечно, не удивило, это было очевидно. Если бы, понимаешь, если бы уже наступила победа, все спокойно, тогда он, скорее всего, да, потому что человек столько лет в таком режиме, это, ну, ему, ну, реально, ему памятник давно пора было бы поставить, как бы, да, вот. Но здесь момент-то какой? Он, во-первых, это озвучил еще перед военнослужащими. Там сегодня проходило какое-то награждение, были военнослужащие, да. Вот, и он сегодня это вот именно как бы при военных озвучивал. Это плюс. То есть, понимаешь, вообще в целом интересные процессы происходят. То есть президент уделяет особое внимание касте военных, да. А во-вторых, президент уделяет внимание необходимости идеологии в нашей стране. Президент уделяет внимание и использует в своих указах терминологию, как русский мир, русская цивилизация, русские. Вот. То есть идет такое, скажем, беспафосное, такое незаметное, но полное, глобальное вот именно переформатирование государственной конструкции, который мы, в принципе, особо не замечаем, да, но этот процесс идет. Нужно понимать еще, знаете что, дорогие наши зрители, у президента, на самом деле, вот чтобы всем было понятно, что там государственная машина, да, которая имеет свой механизм, аппарат, то есть президент, он не всесильный даже в России, то есть он не всеполномочный, да, то есть его... решение. Он по закону, по конституции, если я не ошибаюсь, там так интересно, что он в большинстве случаев во внутренней политике, то есть он в основном принимает решение, занимается внешней политикой, да, но во внутренней политике его указы, они носят такой как бы подзаконный характер, рекомендательный характер зачастую, да, то есть вот чиновники там, министерства, Госдума, они, в принципе, могут принимать решения самостоятельно. То есть президент говорит, ребят, ну надо вот так. Они могут саботировать. И во многом этот саботаж заметен. То есть президент говорит одно, а некоторые чиновники поступают иначе. Причем заметно иначе, да, вот как на рожон лезут. Вот, то же самое там по некоторым законам в Думе. Поэтому, в принципе, тем не менее, несмотря на вот эти сложности, просто чтобы все понимали, да, что все, что происходит в нашей стране, ну, не за все отвечает президент. Он и не может за все отвечать. Вот, тем не менее, несмотря на сложнейшие условия, у нас страна меняется в лучшую сторону, намного, это заметнее. И отдельный респект нашим экономистам, да, то есть несмотря на какие-то вот опасения, там, скандалы, еще что-то, у нас экономика выдержала санкции, и при этом мы еще больше заработали, как санкции ввели. Мы дороже стали продавать энергоносители, вот, то есть у нас экономика начала, ну, развивается, растет, внутри это заметно все, да. Поэтому, ну, интересный момент. Плюс еще момент, президент также аккуратно обращает внимание на проблемы в миграционной политике. Я думаю, что до этого тоже дойдем более заметно. Поэтому, в принципе, все идет хорошо, вот реально. Главное, чтобы вот разные гибриды на разных направлениях, да, вот там военное направление, гражданское направление, вот чтобы они палки в колеса не ставили. Вот. Ну, я думаю, мы и к этому придем, когда будет такая серьезная ответственность, когда с каждого будут спрашивать за халатность или намеренный какой-то саботаж или даже диверсию, да, внутри как бы этой системы. Поэтому я думаю, что в принципе мы идем верным путем. И главное, что скорее всего, и нам это очень необходимо, жизненно необходимо, это наличие идеологии. То есть там, как его, блин, плюрализм мнений, да, как у нас в Конституции. То есть идеологии быть не должно, каждый имеет право на свое мнение и так далее. Он опасен, он не дает нам фундамент для нашего общества, он разделяет наше общество. То есть, чтобы было понятно, что такое идеология, это вот, да, вот общежелаемая цель для всех. То есть, это вот свет в конце туннеля и дорожная карта к этому свету, к этой цели, к общежелаемой цели. И это объединяет, когда весь народ знает, что мы все вместе этого желаем, и мы к этому идем по плану, который нам дало государство. Да, тогда внешние факторы не будут нас растаскивать ложными какими-то ценностями по сторонам. И это вот будет основа в обществе. И это обязательно произойдет. И это уже, в принципе, эти процессы уже заметны. Что это уже мы в этом направлении движемся, что у нас скоро появится новая идеология. Вот, и это отлично. При этом я уверен, что эта идеология будет глобальная. Она будет касаться не только России, она будет касаться всего мира и нашего места в этом мире. Я уверен, это будет такое доминирующее место. А я бы сказал, что у нас не все хорошо, но мы стараемся. То есть я не могу сказать, что у нас все хорошо, потому что если мы начнем разговаривать с какими-то простыми, значит, людьми, у них будет куча проблем и всего остального. Но над этим надо работать. Ну, да. Вот это правильно, ну, да. Подожди, что? Еще момент один хочу сказать. Нам надо дать еще 60 минут. Мы еще на статью не наговорили, ты решил продлить, да? Бери сарай, гори хата, да? Нет, давай. Во-первых, многие в комментариях пишут, что вот там покупают вещи в магазине у тебя, да, к ним приходит методичка. Многие говорят, что, ну, прочли, как бы, благодарят и тому подобное. Я хочу сказать вам спасибо, что вы читаете. Вот, что, ну, это как бы очень приятно и очень важно для меня. И я постараюсь, не знаю, найти время, все бросить, уйти на голодовку, чтобы учебник там родить там, месяцев за 7. Да? Ну, опять же, это просто моя фантазия. Я понимаю, что это маловероятно в ближайшее время. Может, на пенсии, если доживу. Ну, не суть, но я постараюсь, я держу это в голове, этот план. Вот, я хочу сказать спасибо вам, да, вот, и тем, кто там сейчас изредка люди продолжают там на методичке присылать средства. Вот, я думаю, что скоро будет еще один тираж, вот, который мы сможем распространить. Поэтому большое вам спасибо, друзья. Я тебе хочу сказать, что, Даня, если ты напишешь учебник, который будет 900 страниц, это будет монография Данила Бессонова, я буду тебя называть маэстро. Маэстро Бессонов. Но это будет не монография, это будет, ну, я не знаю, учебник называть это, наверное, слишком громко. То есть я это буду понимать и делать как учебник, чтобы каждый мог научиться в этой сфере. То есть, во-первых, в первую очередь непростые люди, то есть методичка для простых людей, да, сделана, а он должен быть для, ну, людей, которые специализируются на этом направлении. Вот я постараюсь, я пытаюсь в голове его структурировать, понять хотя бы, как он должен выглядеть. Вот. Я тебе объясню, потому что он должен быть, у нас он есть... должен, да, он должен быть красного цвета, а сзади должна быть твоя фотография. Точно, вот, да. Да, вот. И ты должен сразу, значит, включить слово постоянно, чтобы оно у тебя было, когда кто-то будет в комментариях тебе что-то писать плохое, ты должен говорить «дешевки». Ну да, нет, ну на самом деле, в первую очередь, конечно, он будет рассчитан на людей, которые в этой теме. Просто хочется передать свой опыт, свои знания, примеры, как бы, работ и тому подобное в сфере инфоборства, потому что у нас есть проблемы, в первую очередь, с кадрами, к сожалению. Многие, кто занимаются в этой сфере, они не понимают, чем они занимаются. Вот. И никто не понимает. Поэтому вот как-то так. Ну и, конечно, людям, которые захотят вступить в информационное ополчение, при этом, вот интересно, да, то есть когда обычное ополчение, то есть все собираются, пиратский корабль, никто друг друга не знает, да, но очень быстро знакомятся, все там уже такое братство. А это информационное ополчение, когда ополченцы друг друга вообще не видят. Прикинь, какой уровень, то есть такой именно... бой с тенью, короче, блин. Вот, поэтому, да. Ну что, заканчиваем? Да. Ну все, тогда до завтра. Да, друзья, до завтра.